и написала там всякие глупости. Было очень неловко. Так что, раздобыть тебе шоколадный батончик? Мама говорит, что она жить не может без своего Ская. Она очень странный человек. Целую, Кати. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Привет, Рози. У меня к тебе серьезный вопрос. Это касается моего письма. Там было кое-что важное, и я бы очень хотел, чтобы ты прочитала его. Можешь попытаться его найти? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Твое письмо. Привет, Алекс. Вчера я обыскала весь дом сверху донизу, когда вернулась с работы. Никаких признаков письма. Что-то случилось? Может, еще раз напишешь мне, что там было? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Господи боже, Рози, позвоню тебе через 5 минут. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Твое письмо. Алекс, ты не можешь звонить мне на работу, меня уволят. Что происходит? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Ну, сделай вид, что разговариваешь с клиентом, Рози. Я серьезно, возьми трубку. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Твое письмо. Подожди, тут Грег на связи. Пока у тебя не случился сердечный приступ, я постараюсь узнать, не видел ли он письма. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Черт возьми! У него только не спрашивай! У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Ты видел на кухонном столе письмо для меня? Грег. Письмо? Нет. По-моему, там был только счет за твой мобильный телефон и счет за электричество. Рози. Я не про сегодняшнее утро говорю. 2 недели назад, когда у меня был день рождения. Грег. Но, Рози, ты же тогда не хотела меня видеть. Я спал на диване в квартире Тедди, помнишь? Рози. Блин, вот же ты дурак какой. Конечно, я помню. Я была уверена, что тебе это понравится. Ведь ты постоянно спал по чужим домам. Я не идиотка, Грег. Хотя ты, вероятно, думаешь по-другому. Грег. Милая, я... Рози. Я тебе не милая. Ты видел письмо, черт возьми, или нет? Ты же был дома в понедельник, сразу после отъезда Алекса. Грег. Нет, честное слово, я его не видел. Рози. Ну, чего стоит твое честное слово, я уже знаю. Грег. Послушай, Рози, мы не сможем сдвинуться с места, если ты не простишь меня и не научишься мне доверять. Рози. Мое прощение тебе, как корове седло. Послушай, у меня нет сейчас времени на еще один идиотский диалог. Все очень просто. Алекс ждет моего ответа. Он оставил для меня письмо. Он хочет знать, не видел ли этого письма кто-нибудь из нас. Поэтому я спрашиваю тебя еще раз, Грег. Ты видел письмо или нет? Грег. Нет, я клянусь, что не видел. От кого? Билл Лейк. Кому? Рози. Тема. Личная переписка. Надеюсь, Рози, все эти письма, которые вы отослали в течение последних 30 минут, были исключительно по работе. Как вы помните, в зале имени Де Валера на выходной пройдет конференция, и через несколько минут к нам должна прибыть группа участников из 80 человек. Работы очень много, Рози. Примечание автора. Имон де Валера, 1882-1975, премьер-министр Ирландии. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Твое письмо. Алекс, Грег не видел твоего письма. Давай ты напишешь мне еще одно или позвонишь.